в которой он остался верен своему характеру, твердому и крепкому. Не без страха думал он о будущности своего государства. Самые цветущие области отложились. Несмотря на свою непреклонную волю, он начинает терять надежду на возвращение нидерландских областей. Покорение Португалии немного увеличило силы Испании, средства ее истощались. К довершению всего он оставлял своему преемнику в долг 600 миллионов червонцев. Государственное банкротство и подделка фальшивой монеты не помогли. Самые войска испанские утратили свою прежнюю славу в битвах с нидерландцами. Наконец, Филипп знал характер своего преемника Филиппа III. Мы говорили о странном характере первого сына Филиппа, Дон Карлоса. Но Филипп III стоял в умственном отношении несравненно ниже последнего. Филипп III, испанский король с 1598 года, годы жизни 1578-1621. Подозрительный отец держал его вдали от всех дел. Он был воспитан под надзором иезуитов. Когда он вступил на престол, он вовсе не знал своего государства. Воля была в нем совершенно убита. Современники рассказывают, что когда Филипп II предложил сыну своему жениться, он принес ему портреты европейских принцесс. Инфант долго смотрел на них и потом попросил отца, чтобы он сам ему выбрал. «Сам король, — говорит венецианский посол, — смутился, видя в сыне такое отсутствие самостоятельности и воли, которое было отчасти следствием слабоумия, а отчасти воспитания». В начале 17-го столетия Голландия вовсе не думает о примирении с Испанией. Она становится в ряду могущественных держав Европы. Флот ее пристает к берегам Америки и Индии и вывозит оттуда товары. Антверпен утратил свое значение, место его занял Амстердам. В 1609 году возник здесь Амстердамский банк, установленный богатыми капиталистами и делавший самые обширные обороты. Во главе дел стояли Мориц, сын Вильгельма Оранского, честолюбивый и талантливый юноша и гениальный полководец, и противник его, старик Ольден Барневельт, синдик Голландии. Ольден Барневельт, Ян, 1547-1619 годы, нидерландский государственный деятель, полководец. Они стояли во главе двух враждебных партий, партии военной и партии чинов или штатов. Военная партия, во главе которой стоял Мориц, требовала продолжения войны, к которой привыкла, и которая не истощала края, но давала средства для честолюбивых видов. Барневельт стоял во главе партии республиканской, партии штатов, которая хотела мира с Испанией, хотела развития промышленности и торговли, довольствуясь свержением власти испанской. Эта партия в 1609 году пересилила, мир с Испанией был заключен на 12 лет. Но между партиями продолжалась темная глухая борьба, готовая вспыхнуть при первом случае. Случай этот открылся. Догматические учения Арминия и Гомара в Лейдене подали повод к явному политическому раздору. Арминий Якоб, настоящая фамилия Херманс, 1560-1609 годы, голландский богослов, основатель арминианской секты. Гомар Франс, 1563-1641 год, голландский кальвинистский богослов, основатель религиозного течения гомаристов. Оба они были учениками Кальвина. Но Гомар довел учение Кальвина до крайности. Он учил, что еще до рождения человека предопределено ему или вечное блаженство, или вечное мучение, и что этого предопределения ничто не может изменить. Против него выступил Арминий, смягчивший значительно вероучение Кальвина. Образованные люди разделились на две партии. Мориц стал во главе гомаристов, не из убеждения, а только потому, что во главе другой партии стоял его противник. В 1618 году в Дортрихте был собран собор. Гомаристы пересилили. Арминисты признаны были еретиками и должны были бежать. пасторы, принявшие это учение, были отрешены от должности.